«Сей пшеницу, отче Тимони!» Годовой праздник Оптиной пустыни. Ходили поздравлять старцев с праздником. Отец Варсонофий сообщил моей жене следующее. «Приходит сегодня ко мне молоденькая монашенка и говорит: «Узнаете меня, батюшка?» «Где, — говорю, — матушка, — всех упомнить? Нет, не узнаю». «Вы меня, — говорит, — видели в 1905 году в Москве на трамвае». Отец Варсонофий возвращался тогда в Оптину из маньчжурской действующей армии, куда он был командирован в качестве священнослужителя в одной из частей. «Я тогда еще была легкомысленной девицей, и вы обратились ко мне с вопросом, что я читаю, а я в это время держала в руках книгу и читала. Я ответила: Горького. Вы тогда схватились за голову, точно я уж и не весть что натворила. На меня ваш жест произвел сильное впечатление, и я спросила, что же мне читать. И тогда вы посоветовали мне читать священника Хитрова, а я и его мать знала, но о том, что он что-либо писал, и не подозревала. Когда вы мне дали этот совет, я вам возразила такими словами: «Вы еще чего доброго скажете мне, чтобы я и в монастырь шла?» «Да», — ответили вы мне, — «идите в монастырь». Я на эти слова только улыбнулась, до того они мне показались ни с чем не сообразными. Я спросила, кто вы и как ваше имя. Вы ответили: «Мое имя осталось в монастырской ограде». Помните ли вы теперь эту встречу? Теперь, говорю, припоминаю. Как же, спрашиваю, ты в монастырь-то попала? Очень просто. Когда мы с вами простились, я почувствовала, что эта встреча неспроста. Глубоко над ее смыслом задумалась. Потом я купила все книги священника Хитрова, стала читать и другие книги, а затем дала большой вклад в Ходьков монастырь, и теперь я там рясофорной послушницей. Как же, спрашиваю, ты меня нашла? И это было просто. Я про свою встречу с вами рассказала все своему монастырскому священнику, описала вашу наружность, а он мне сказал: «Это должно быть оптинский отец Варсонофий». Вот я и приехала сюда узнать, вы ли это были или другой кто. Оказывается, вы. Вот радость-то. И припомнились мне тут слова преподобного Серафима, сказанные им иеромонаху на Диевской пустыне Тимону: «Сей, отче Тимони, пшеницу Слова Божие, сей ее и на камени, и на песце, и при дорозе, сей ее и на тучной земле, все где-нибудь и прозябнет семя-то во славу Божию». Вот и прозябает. Было это, помнится, в октябре или ноябре 1909 года, когда после поздней обедни в Казанском храме Оптиной пустыни я впервые услыхал ласковый звук ее голоса, Елены Андреевны Вороновой, назвавшего меня по имени. Кто знал в Петербурге княжну Марию Михайловну Дондукову-Корсакову, тот знал и эту рабу Божию, а знали и ту, и другую все, кто имел какое-либо касательство к делам благотворения в северной столице, особенно же в деле оказания любви и милосердия к тем, которых прежние русские люди называли несчастненькими, к заключенным в тюрьмах арестантам. В их озлобленную и скорбную душу эти два светоча подлинного христианства вносили и свет покаяния, и радость прощения, примирение с Богом, со своей просветившейся отныне совестью и с людьми, ими ненавидимыми и их отвергнувшими. Княжна Мария Михайловна стояла во главе петербургского тюремного благотворения. Елена Андреевна была ее помощницей до самой ее смерти. Елена Андреевна, как уже было сказано выше, была помощницей княжны Марии Михайловны Дондуковой-Корсаковой, тоже рабы Божией, какой нечасто можно встретить на этом свете. Родная сестра бывшего наместника Кавказа, она и по происхождению своему, и по связям принадлежала к высшему обществу. И, несмотря на это, оставила вся красная мира во имя любви к Богу и ближнему. Замуж она не пошла и всю себя отдала на служение страдающему меньшому брату. К сожалению, вращаясь с молодых лет в обществе, где проповедовали свои и заморские учители, вроде Рецто, Капашкова и других, она заразилась иргвинизмом, сектой крайнего реформаторского толка, отрицающей веру в угодников Божиих и даже в Пресвятую Богородицу. Это очень огорчало православно верующую душу Елены Андреевны. Но что ни предпринимала она для обращения княжны в православие, ничто успеха не имело, потому главным образом, что княжна, несмотря на чисто сектантские свои суждения о вере, сама себя считала вполне православной, ходила в церковь, говела и причащалась. Одно близкое к ней лицо, узнав, что она приступала к святым тайнам, и, зная ее заблуждение, спросило ее: «А исповедовали ли вы, Марья Михайловна, свое заблуждение?» «Какое?» «Да что вы иргвинистка». «Да я этого, — ответила княжна, — и за грех не считаю». Конечно, при таком образе мыслей мудрено было Елене Андреевне действовать на княжну словом убеждения, и пришлось ее любви обратиться к иному способу воздействия, к помощи свыше. Приехала она как-то в Оптино к своему старцу, отцу Варсонофию, и к нам, и рассказывает, что, уезжая из Петербурга, она оставила княжну опасно больную, с сильнейшим воспалением легких, а шел княжне тогда уже восьмой десяток. «Прощалась с ней, — говорит, — и думала, что не застану ее больше в живых». Отцу Варсонофию Елена Андреевна и раньше говорила о своей скорби, что не может вдохнуть в святую душу княжны разумение ее заблуждения и потому боится за ее участь в загробном мире. Отец Варсонофий обещал за нее молиться. В этот свой приезд Елена Андреевна, рассказав о том, в каком ныне состоянии оставила она княжну в Петербурге, усиленно просила старца усугубить за нее молитвы. Перед отъездом из Оптины обратно в Петербург приходит Елена Андреевна прощаться с отцом Варсонофием и принять его благословение на путь. А батюшка выносит ей в приемную из своей келии и подает икону Божией Матери и говорит: «Отвезите эту икону от меня в благословение княжне Марии Михайловне и скажите ей, что я сегодня, как раз перед вашим приходом, пред этой иконой помолился о даровании ей душевного и телесного здравия». Было же это около 10 часов утра. «Да застану ли я ее еще в живых?» — возразила Елена Андреевна. «Бог даст, — ответил отец Варсонофий, — за молитвой Царицы Небесной не только живой, но и здоровой застанете». Вернулась Елена Андреевна в Петербург и первым долгом к княжне. Звонит. Дверь отворяется, и в ней княжна. Сама и дверь отворила, веселая, бодрая и как не болевшая. «Да вы ли это?» — глазам своим не веря, — восклицала Елена Андреевна. «Кто же это воскресил вас?» «Вы, — говорит, — уехали, мне было совсем плохо, а там все хуже, и вдруг 3-го дня около 10 часов утра мне ни с того ни с сего стало сразу лучше, а сегодня, как видите, и совсем здорово». «В котором часу, — говорите вы, — это чудо случилось?» «В 10-м часу 3-го дня». Это был день и час, когда отец Варсонофий молился пред иконой Божией Матери, присланной княжне в благословение. Со слезами восторженного умиления Елена Андреевна сообщила княжне бывшее и передала ей икону Царицы Небесной. Та молча приняла икону, перекрестилась, приложилась к ней и тут же повесила ее у самой своей постели. С того дня Елене Андреевне уже не было нужды обращать княжну в православие. С верою в Пречистую и угодников Божиих дожила княжна свой век и вскоре отошла ко Господу. Жила и умерла по-православному. У Елены Андреевны при общем слабом состоянии здоровья было очень слабо зрение. Один глаз совсем не видел, и лучшие столичные окулисты ей говорили, что не только этому глазу уже никогда не вернуть зрение, но что и другому глазу угрожает та же опасность. И бедная Елена Андреевна с ужасом стала замечать, что и здоровый ее глаз тоже начал видеть все хуже и хуже. Стоял лютый февраль, помнится, 1911 года. Приезжает в Оптину Елена Андреевна, слабенькая, чуть живая. «Что это с вами, дорогой друг?» «Умирать к вам приехала в Оптину», — отвечает полушутя, полусерьезно. «Всегда и при всех случаях жизни жизнерадостный друг наш». И тут же нам рассказала, что только что перенесла жестокий плеврит. Это с ее-то больными легкими. Но это все пустяки. А вот нелады с глазами — это будет похуже. Боюсь ослепнуть. Ну, да на все воля Божия. На дворе снежные бури. Морозы градусов на 15, сретенские морозы. А приехала она в легком, не то ваточном, не то на рыбьем меху пальтишке, даже без теплого платка. В руках старенькая, когда-то каракулевая муфточка. На голове такая же шапочка, все ветерком подбито. Мы с женой с выговором, а она улыбается. А Бог-то на что? Никто, как Бог. Пожила дня 3-4 в Оптиной, отговелась, причастилась, пособоровалась. Уезжает, прощается с нами и говорит: «А наш батюшка, отец Варсонофий, благословил мне по пути заехать в Тихонову пустынь и там искупаться в источнике преподобного Тихона Калужского». Тихонова пустынь в 30 километрах от Калуги была основана в 15 веке преподобным Тихоном Калужским, там до ныне пребывают его мощи, славилась строгим уставом. Ее посещала святая преподобная мученица, великая княгиня Елисавета Федоровна. Обитель известна чудотворным источником, подобным источнику преподобного Серафима Саровского. Ныне обитель возрождается. Если бы мы не знали великого дерзновения крепкой веры Елены Андреевны, было бы с чего прийти в ужас. Да к тому же и Оптина от своего духа успела нас многому научить – и потому мы без всякого протеста перекрестили друг друга, распрощались, прося помянуть нас у преподобного Тихона. Вскоре после отъезда Елены Андреевны получаем от нее письмо из Петербурга. Пишет: «Дивен Бог наш и велика наша вера православная. За молитвы нашего батюшки, отца Варсонофия, я купалась в источнике преподобного Тихона при 10 градусах Реомюра в купальне. Когда надевала белье, оно от мороза стояло колом, как туго накрахмаленное. 12 верст от источника до станции железной дороги я ехала на извозчике в той же шубке, в которой вы меня видели. Волосы мои, мокрые от купания, превратились в ледяные сосульки. На силу оттаяла я в теплом вокзале и в вагоне, и даже не насморка. От плеврита не осталось и следа. Но что воистину чудо великой милости Божией и угодника преподобного Тихона, это то, что не только выздоровел мой заболевший глаз, но и другой, давно погибший, и я теперь прекрасно вижу обоими глазами». Ходили с женой на благословение к отцу Варсонофию. Елена Андреевна Воронова слышала от него, что он в ночь со среды 17 февраля на четверг 18-го видел сон, оставивший по себе сильное впечатление на нашего батюшку. «Не люблю я», — говорил он Елене Андреевне, — «когда кто начинает мне рассказывать свои сны, да я сам своим снам не доверяю. Но бывают иногда и такие, которые нельзя не признать благодатными. Таких снов и забыть нельзя. Вот что мне приснилось в ночь с 17 на 18 февраля. Видите, какой сон, числа даже помню. Снится мне, что я иду по какой-то прекрасной местности и знаю, что цель моего путешествия — получить благословение отца Иоанна Кронштадтского. И вот взору моему представляется величественное здание, вроде храма, красоты неизобразимой и белизны ослепительной. И я знаю, что здание это принадлежит отцу Иоанну. Вхожу я в него и вижу огромную как бы залу из белого мрамора, посреди которой возвышается дивной красоты беломраморная лестница, широкая и величественная, как и вся храмина великого кронштадтского пастыря. Лестница от земли начинается площадкой, и ступени ее, перемежаясь такими же площадками, устремляются, как стрела прямая, в бесконечную высь и уходят на самое небо. На нижней площадке стоит сам отец Аан в белоснежных, ярким светом сияющих ризах. Я подхожу к нему и принимаю его благословение. Отец Аан берет меня под руку и говорит: «Нам надобно с тобою подняться по этой лестнице». И мы стали подниматься. И вдруг мне пришло в голову: «Как же это так? Ведь отец Аан умер, как же это я иду с ним как с живым?» С этой мыслью я и говорю ему: «Батюшка, да вы ведь умерли». «Что ты говоришь?» — воскликнул он мне в ответ. «Отец Аан жив, отец Аан жив». На этом я проснулся. «Не правда ли, какой удивительный сон?» — спросил Елену Андреевну отец Варсонофий. «И какая это радость услыхать из уст самого отца Иоанна свидетельство непреложной истинности нашей веры».